57. Боротынский позвонил уже под вечер. Чем занимаешься? Читаю, скучаю, думаю. А ты? Заканчивал репортаж для родной газеты. Теперь давай по порядку. Что читаешь? «Холодный дом» Диккенса. Понятно. По кому скучаешь? По маме, по Москве, по Алексу. Я надеюсь, перечень не полный. А думаешь о чем? Скажи, ведь по номеру машины можно установить имя человека, который на ней ездит? Не совсем так. Можно установить владельца, но ведь ездит еще и по доверенности, а некоторые и бизоной, рискуя лишиться прав. Для чего тебе? Мы встретимся сегодня. Я всегда за. Давай поужинаем, есть очень хочется. За ужином Марина рассказала Боротынскому о сегодняшнем приключении. «Узнай, пожалуйста, чья это машина? Может быть, я сошла с ума, но готова поклясться, это был Артур». «Что за Артур?» – прищурился Вадим. «Бывший дядин повар. Он уволился буквально через несколько дней после того, как я приехала. Отправился в Питер, устроился шеф-поваром в ресторан своего приятеля». «Ну и что? Подумаешь, встретила бывшего повара». «Почему он сделал вид, что не узнал меня?» «Может, он тебя и правда не узнал?» «Ерунда. Он не просто сделал вид, что не узнал меня. Он испугался». «Вот это настораживает. При виде тебя мужчина может обалдеть, онеметь, остолбенеть. Но испугаться исключено». «Тебе бы все шутки шутить. Узнаешь номер?» «Узнаю. Допустим, ты выяснила, что это был Артур. И что дальше?» «Не знаю. Перестану об этом думать. Но меня очень смущает, что он был именно с Анжелой, и они что-то обсуждали, у них общие дела. Это запрещено законом?» «Я очень хорошо помню, как дядя мне сказал, у Артура и Анжелы всегда были плохие отношения, они на дух не переносили друг друга. Отчего вдруг такая дружба?» «Не могли они случайно встретиться?» «Это я с Анжелой случайно встретилась, а у них было назначено рандеву определенно». «Хорошо, завтра все выясню, прямо с утра. Между прочим, завтра телевизионщики собираются на небольшую вечеринку по поводу успешного эфира. Мы с тобой приглашены». «Знаешь, я не очень хорошо себя чувствую, и мне как-то не до веселья сейчас. Ты иди один, спасибо за приглашение. В общем, жду от тебя информацию о машине».